В аду. Семенов сидел над открытым уголовным делом и тупо смотрел в текст. Буквы расплывались перед глазами. Он думал совсем о другом. Уголовное дело номер... Пенкин Анатолий Иванович. Анатолий Иванович Пенкин. Хлынов звонил из деревни Сосенки, сказал, кое-что удалось выяснить, но работа еще не початый край. Домой Олег не торопился. Звонила и Верка Хлынова, минут 10 визжала Семенову в ухо. «Какой он типа мерзавец! Это потому, что сам не женат, как будто нет холостых сотрудников, которые...» Семенов слушал ее, отстранив трубку на безопасное расстояние, не перебивая. Потом посмотрел на часы, ровно 10 минут, и сказал: «Извини, Вера», после чего дал отбой. Теперь он сидел и тупо смотрел в текст. Потом потянулся к телефону. Ее домашний не отвечал. Он глянул на часы. 5. На работе. Позвонил на мобильный. «Я слушаю. Наташ, как ты себя чувствуешь?» «Придумай что-нибудь новенькое. Мое состояние стабильно. Я чувствую себя, как беременная 40-летняя женщина. Ничего хорошего в этом нет». «Я могу чем-нибудь помочь?» «А именно?» «Купить что-нибудь для малыша. Может, тебе машина нужна? Я отвезу». «Покупать приданное заранее — плохая примета. Я не знал». Пауза. Наконец она сказала: «Ты напрашиваешься, ищешь предлог. Что ж, приезжай. Вечером я буду дома». «Да?» — он обрадовался. «Тогда я приеду». Они не виделись с воскресенья, сегодня была среда. Семенов и сам не понимал, чего от нее хочет. Взаимности. То, что он испытывал к Чусовой, не было похоже на любовь. Во всяком случае, он себе это представлял иначе. Не сказать, что в жизни Васи Семенова не было любовных приключений. К примеру, на юге. Курортный роман, результат которого многолетняя переписка, которая закончилась ее замужеством. Она все ждала предложения от него, а он отписывался, отговаривался работой. Не хотелось все портить. Воспоминания были такие приятные, такие волнующие. Южные ночи, какие-то особенно темные. Звезды в небе, какие-то особенно яркие. Запах моря совершенно неповторимый. Она тоже приехала за приключениями. Жара и такая же горячая, как летнее солнце, страсть. Каждый день был как последний. И любили они, как в последний раз. Солнце вскоре остыло, на землю опустились осенние сумерки. И любовь тоже прошла. Остались несравнимы ни с чем воспоминания. И казалось, что в огромном мегаполисе все это размажется, растворится в суете будин. Не хотелось все портить. «Ей нужна только моя квартира и прописка. Сколько я знаю таких случаев?» — думал Семенов, читая ее письма и понимая, что в нем говорит следователь. Привычка все проверять и перепроверять. Всех подозревать во лжи, в любом поступке искать криминал. Скверная привычка. А любовь — это... В том-то и дело, он не знал, что это такое. Тогда на юге... Уж точно была не любовь. И сейчас? Он искренне хотел помочь женщине, оказавшейся в беде. А он чувствовал, что Наталья Чусова в беде, и она ждет ребенка. Хотелось ее опекать, быть рядом, говорить не о работе, а о простых вещах. О жизни, о быте, в конце концов просто говорить. Рядом с ней ему было комфортно. Василий Семенов тяжело вздохнул и придвинул к себе папку. Потом взял ручку и написал «Обвинительное заключение». Она встретила его не в халате, в брючном костюме. Живота еще не было заметно, зато грудь налилась и в глубоком вырезе блузки выглядела особенно аппетитно. Он не случайно подумал в первый свой визит «Молочная белизна». «Куда-нибудь поедем?» — улыбнувшись, спросила она. — Как скажешь. С одной стороны, я устала, а с другой, не сидеть же нам летом дома весь вечер. Можем просто погулять, поехать в кафе. А как насчет денег? Голос у нее был лукавый. Я могла бы заплатить, но... Ну уж нет. Он невольно вздрогнул, представив себе, какие это деньги. Я не миллионер, но на кафе хватит. А если я хочу в дорогое кафе? Надо менять привычки. Я в дорогие рестораны не хожу. Он и сам не понял, зачем это сказал. А она сделала вид, что не услышала. Поехали в пиццерию. Она ела без аппетита. Он тоже особо не усердствовал. Жара. Наконец сказал, отпив ледяного сока. Я написал обвинительное заключение. И что? Дело на днях отправится в суд. Ах, вот как. Она задумалась, потом спросила. Если нас увидят, что тебе будет? Не понял. Мы, кажется, не должны встречаться. Я прохожу по делу свидетельницей. Ах, это... Что ж, и в самом деле не по правилам. Но кому надо за нами следить? Я просто спросила. Я тоже. Извини, я не услышала вопроса. Я сказал, что написал обвинительное заключение. Дело закрыто. Вопрос. Что с нами будет? Опять не поняла. Ты получила, что хотела, сердито сказал Семенов. Можешь больше не стараться меня очаровать. У тебя тяжелый характер. Не удивляясь, что ты до сих пор не женат. А вот я могу ужиться с кем угодно. Мое дело — терпеть. Что-то ты не похожа на терпеливую женщину, — буркнул он. Мой муж тоже был тяжелым человеком. Тем не менее, мы прожили вместе много лет. Я все терпела, терпела. Муж? Это тот, который на север уехал? Что? Гражданский муж, — пояснил Семенов. Ах, ты навел справки. Или ему показалось, или она насторожилась. А где все-таки ребенок? Сколько ему? Он уже взрослый. Понятно. Не хочешь об этом говорить? Ну так что, мы будем встречаться? Встречаться будем, рассмеялась она. Но если ты рассчитываешь на что-то большее... Понятно. Ему долго сидеть. Уж я постараюсь. Ну, перестань. На свете так много молодых, красивых женщин, не беременных. И что с того? Я вижу, ты кокетничаешь, цену набиваешь. Ладно, я подожду. Терпение мне не занимать. На следующий день он поехал в СИЗО, к Пенкину. Несколько минут молча его разглядывал, словно видел впервые. За что-то же она его любит. Пенкин взгляд выдержал, и Семенов мрачно сказал: «Вот обвинительное заключение. Ознакомьтесь». Пенкин бросил взгляд на лежащий перед ним документ, потом сделал вид, что внимательно читает. Даже губами шевелил для правдоподобности. Семенов уже догадался, думает. Суть он схватывает за 5 секунд, а паузу берет большую. Игрок. Мастер. «Хватит комедию ломать, Пенкин!» «Я начальник! Это того! Все верно!» «Что верно?» «Это... грабил я, да!» «Значит, все правильно?» «Да!» «Тем не менее, можешь взять подробно ознакомиться с делом и... в общем, финита ли комедия?» Неожиданно грубо сказал Семенов. «Наталье спасибо скажи». «Не понимаю». «А тут и понимать нечего. Не думай. Снисхождения тебе не будет. Получишь на полную катушку. За разбой». «Минутку. Как ты за разбой? Ты мне 162-ю, что ли, шьешь? Я им оружием не угрожал». «Ты нет. А Пенкин? Откуда ты знаешь? Ты с ним беседовал? Он тебе подробности рассказывал? Как вообще удалось это провернуть? И где тело?» «Какое тело?» — вытаращил глаза Анатолий. Я справился в морге. Мужчина, русский. Блондин, глаза светлые, высокого роста. Особые приметы. На пальцах правой руки и левом плече наколки. Неопознанного тела с такими приметами ни в одном из московских моргов нет. И в окрестностях тоже. Никогда не поступало. «Искал, значит?» — усмехнулся Пенкин. «Так и не нашел же!» «Куда вы его задевали, а?» «Вот, обвинительное заключение!» Согнутым пальцем Пенкин постучал по лежащей перед ним бумаге. «Это, между прочим, документ. А что касается тела, нет трупа, нет преступления. Ведь так?» «Совершенно верно. Законы ты знаешь». «А ты нет», — грубо сказал Пенкин. «Ты на меня давишь. А основания? Что у тебя есть? Даже трупа нет. Я понятия не имею, о чем ты базаришь». «Базаришь. Слово не из твоего лексикона. Удивляюсь. Как тебя блатные еще не раскусили?» «Те, которые раскусили, нынче в тюремном госпитале лежат», — усмехнулся Пенкин. «А остальные помалкивают». «А ты, я гляжу, в авторитете», — прищурился Семенов. «Слоном, значит, прикрылся?» «Ловко! Как у вас все продумано!» «У кого это у вас?» Пенкин посмотрел в упор. «Скажи, она в этом принимала участие?» «Не понимаю, о чем ты говоришь». «Ну и нервы», — в который раз удивился Семенов. «С такими нервами на иностранную разведку надо работать». «С такими нервами надо уходить из органов», — парировал Пенкин. «Ты, Василий Иванович, очень шумнительный. То тебе трупы мерещатся, то иностранные шпионы». «Молчать!» — не выдержал Семенов. «Много себе позволяешь». «Извини, начальник, забылся». Пенкин откинулся на спинку стула, а Семенов напротив подался вперед. С минуту они молча смотрели друг другу в глаза. Пенкин, как обычно, взгляд выдержал. «Ну-ну», — сказал Семенов, достал из кармана платок и вытер пот. «Черт с тобой. Будешь подробно знакомиться с делом?» «А чего я в нем не знаю?» «Правильно. С твоими способностями ты его уже выучил наизусть. Цитировать можешь, не сомневаюсь. А время тянуть не в твоих интересах. Согласно закону, имеешь право подробно ознакомиться и...» «Мы того, люди темные. Тебе, начальник, виднее. Делай, как знаешь. А по мне и так ладно. Чего резину тянуть? Раньше сядешь, раньше выйдешь». «Логично. Тогда по рукам?» «Не понял», — насторожился Пенкин. «Ты думаешь, она тебя ждать будет?» «Ах, вот она что!» Анатолий рассмеялся, но смех этот был фальшивый. «Правильно я догадался. Значит, ты на мою бабу глаз положил?» «Молчать!» — Семенов стукнул кулаком по столу. «Не сметь называть ее бабой! И вообще, это наше с ней личное дело!» «Тема попрошу не касаться!» Что ж, его тон изменился. Взглядом Пенкин словно пришпилил Семенова к стулу. «Только учти, врать она не умеет. Если ты от нее не отстанешь, она тебе рано или поздно скажет правду». «Уж такая женщина». «А теперь подумай, надо тебе это или нет?» Семенов не нашел, что на это сказать, и вызвал охрану. Пенкина увели, а у него в ушах все еще звучало. «Надо тебе это или нет?» Правда, он боялся. Там бездна. Эти двое друг друга стоят. Куда они все-таки дели труп? Хлынов вернулся из командировки в пятницу вечером, а на работе появился только в понедельник. Семенов его и не торопил. Понимал, Олег замаливает грехи. На даче с женой и с детьми. Да и куда теперь торопиться? В понедельник утром Олег вошел в его кабинет в прекрасном настроении. Крепко пожал руку, надежно уселся на стул и бодрым голосом сказал. — Ну-с, приступим. — Удачно съездил? — вяло спросил Семенов. В выходные дни они с Натальей ездили в парк, катались на лодке. Он греб, она сидела, опустив в воду руку с растопыренными пальцами. Семенов, не отрываясь, смотрел, как сквозь снег, как сквозь гребень текут водяные пряди, и чувствовал странное оцепенение. Не хотелось ни думать, ни говорить. Просто сидеть и смотреть. Чудесная была прогулка. — Вась, ты уснул? — А что? — Я говорю, что в школе Пенкин учил французский. — Французский? Он слегка удивился. — У них в Сосенках была единственная училка иностранного языка — француженка. Я с ней разговаривал. Она сейчас на пенсии, но бодра и всех своих учеников помнит. Так вот, Пенкин был лентяем, каких свет не видывал, и тупым, как пробка, и двух иностранных слов не смог запомнить. — Что ты говоришь? — Какие уж там сверхспособности? — махнул рукой Олег. — Хулиган, двоечник. Пить и курить начал чуть ли не тогда же, когда и говорить. Безотцовщина. Рос, как трава в поле. Никакого контроля над ним не было. Мать и сама была не прочь выпить. Тяжелое детство, недостаток витаминов. Да что с тобой, Вася? Все это уже не имеет никакого значения. Как это не имеет? Начал горячиться Олег. Теперь я и сам уже понимаю, что это не Пенкин. А что касается татуировок... Семенов тяжело вздохнул. Хлынов продолжал что-то ему доказывать. На плече нигде не зафиксировано, увы. Пенкин не любил фотографироваться топлес. Я все перерыл. На пальцах правой руки Толян, это все видели. Прямых доказательств я не нашел, но то, что это была тупая скотина... — Поосторожнее, Олег, — поморщился Семенов. — Да я про него такого наслушался. Не любят его в деревне, хотя он там и не появлялся 10 лет. Но знаешь, никто не заплакал. К слону и то уважение есть. Приезжал, мол, денег родной школе дал, банкет учителям устроил. Односельчан уважил, родственникам подарки привез. Обещал, что всем проведут газ. Благотворительностью, значит, занимался, усмехнулся Семенов. А ты знаешь, на какие деньги? Догадываюсь. Я во сне понимаю, что с тобой происходит. Тут и подметки на ходу рвешь. Горишь желанием вывести этого типа на чистую воду. Просто житья никому не даешь. А то... Да что случилось? Я написал обвинительное заключение. Вяло сказал Семенов. Дело уже в суде. Да ты что? Подпрыгнул Хлынов. Так быстро! У тебя же времени еще полно. Почему меня не дождался? Я ж тебе сказал, все это уже не имеет никакого значения. А что имеет? Ах, да! Олег хлопнул себя по лбу. Его баба! Не смей! На повышенных тонах начал он, но моментально сдулся. Называть ее бабой. Голову тебе задурила, Вася. Да ты что, не понимаешь? Они ж заодно. Он тут, она там. На пару работают. Ну и пусть. Отказывайся от этого дела. Передай другому следователю. Поздно. Если б ты захотел... Нет. Все понятно. Олег встал, прошелся взад-вперед по кабинету. Остановился у окна, резко развернулся, сказал. И на старуху бывает проруха. Насколько я тебя знаю, ты взяток никогда не брал. И сейчас не беру. Знаешь, устал я что-то. Написал сегодня заявление. В отпуск ухожу. Мне надо отдохнуть. Все понятно. Сбегаешь, значит. Я ухожу в отпуск, положенный мне по закону. Насколько я знаю, ты всегда отдыхал осенью. Осенью холодно и сыро. Стареешь, мерзлявым стал. Я понимаю, Олег, что ты злишься. — спокойно сказал Семенов. — Но все это уже не имеет никакого значения. — Я никак не могу на тебя повлиять, у нас разное начальство, и донос писать не буду. Мне-то что за печаль? Я могу действовать только в рамках уголовного дела. А раз оно передано в суд... — Вот именно. Не ты ли мне говорил, что работы у нас и так хватает? Выходит, впустую съездил. Выходит, что так. Ты уж извини меня. Вера звонила. Начал мямлить Семенов. У тебя проблемы? Как раз нет! Неожиданно рассмеялся Олег. Эх, да что мы в самом деле? Нашли, из-за чего собачиться. За Верку тебе троекратное спасибо! Не понял. Вытаращил глаза Семенов. Да я и сам ничего не понял. Думал, вернусь из командировки, и за дверью чемодан стоит. Надо признаться, оторвался я на полную катушку. Отдохнул, а куньков в местной речке половил. Эх, и девки там, доложу я тебе, на шею вешаются. Мужиков-то нормальных нет, все пьющие. Я и сам не сказать, что трезвенник, но это смотря с чем сравнивать. Олег... «А что, Олег?» — невинно посмотрел на него Хлынов. «Ничего не было. Работал я. Отчет по всей форме прилагается. В общем, приезжая и думаю, труба. Как говорится, развод и девичья фамилия. А тут мне и пирожки домашние на столе, и водочка, а главное — ласка. Верку как подменили. Олежек, да Олежек! Вьется вокруг, мурлычет, говорит, соскучилась. И это тигр, ехидна, щука, акула. На цепочках по дому ходит и молчит. Представляешь? Выходит, напугались они. Какой бы ни был мужик плохой, а без него все равно хуже. А ведь двое детей. В общем, выходные прожил как в раю, потому и к тебе не спешил. «Выходит, с пользой съездил», — улыбнулся Семенов. «Выходит, что так. Ты это, приезжай к нам на дачу в выходные». «Я не один приеду», — тихо сказал Семенов. «Ты теперь что, ни на шаг от нее не отходишь?» — ощерился Олег. «Она беременна». «Вот даже как. Странный ты человек, Вася. Ну что ж теперь делать?» Приезжай с этой, со своей. Кто она тебе? Да я и сам не знаю. Олег ушел. Семенов подошел к окну. Посмотрел на небо, где собирались тучи. Пора. Дождя давно не было. На стекле появились первые капли. Какие-то особенно крупные. Потом дождь зачастил. Они становились все мельче и мельче, пока по стеклу не потекли ручьи. Гроза была сильной. Он смотрел на льющуюся за окном воду и думал, надо тебе это или нет, знать правду.